-60. На месте шага марш! И раз, два, три. Выше голову! Девушка, становитесь быстрее, вы опаздываете! Так, к кому обратились, недоуменно обвела спортивный зал глазами, но пристроилась в последних рядах, чтобы вместе со всеми идти в ногу с гордо поднятой головой. Молодой человек, рядом с которым она стала, глянул на нее не менее недоуменным взглядом. Да и было с чего. Она сильно отличалась от всех остальных. Волосы то ли мокрые, то ли грязные, яркая майка вся в прорезях, раскрывающихся при каждом движении, мини-шорты и высокие летние сапожки. А теперь побежали на месте. Веселее, веселее! Закончили? Вдох, выдох. Разобрались на пары. Садитесь на скамейки. Один сидит, другой придерживает ноги. Качаем пресс. И раз, и два. Поскольку девушка стояла рядом с молодым человеком, ей в пару достался именно он. Она безропотно села на скамейку, а парень, стараясь не смотреть на ее откровенный наряд, слегка придерживал ее за щиколотки. Девушка откинулась назад, а возвратиться в исходное положение не смогла. Парень потянул ее за руку. Она согнулась пополам, выдохнув на него. «Ты что, пила?» — спросил он ее потихоньку. «Ну да, чуть джин-тоника. А что вы тут делаете все? Секта какая-то. Все пляшут на дискотеке, а вы тут поклоны бьете. И одеты, как придурки». «Это ты одета, как женщина легкого поведения. Ты что, только что заехала?» «Ну да. 3 дня уже. Что-то я тебя раньше не видел». «Да ну, просто в купальнике целый день. Я тоже не сильно присматривалась на пляже». «Где? На пляже? Ты, наверное, ничуть выпила». «И что такое джин-тоник? Наверное, очень крепкий напиток». «Ты что, упал? Не пробовал джин-тоник?» «Точный сектант. И все тут непонятно чем занимаются. И зал вы выбрали для своих молебнов, мрачный какой-то. Пойду-ка я отсюда». «Да тебе вытрезвитель надо». «Что? А тебе в военкомат». «Девушка, молодой человек, что это за разговоры во время занятий? Поменялись местами. Давай, держи мне ноги». Молодой человек сел на лавочку. Девушке ничего не оставалось, как сесть ему на ноги. Она ошарашенно разглядывала его спортивный костюм из дешевого трикотажа, оттянувшийся на коленках, а он под ее взглядом стал ерзать на скамейке, потому что его явно возбуждал ее вид. «Так, встали и побежали по кругу. 2-3 круга, кто как себя чувствует, и переходим к водным процедурам». Все послушно потрусили вдоль стены. Девушка осталась на месте. «Вам что, особое приглашение? Но вы сказали, кто как себя чувствует. Я не чувствую себя так, чтобы бегать». «Это потому, что на занятия нужно приходить в форме, а не в маскарадном костюме». «Что? Я вам разве грубила? Какие-то вы все здесь странные. Впрочем, до свидания». С этими словами девушка пошла к выходу. Внимание же всех в зале было приковано к ней. На следующее утро, в самый разгар спортивных занятий, она снова появилась. Теперь в красивом банном халате до пят и с полотенцем на голове. Не дожидаясь приглашения, она стала рядом с тем же молодым человеком, пытаясь делать наклоны. Полотенце слетело у нее с головы. Она подхватила его руками и в наклоне прошептала. «Слушай, мне надо с тобой поговорить». «Говори. Вообще-то мне не о чем говорить с такими, как ты. Ты сегодня не пьяная, но опять пытаешься обратить на себя внимание». «Сейчас мы не сможем поговорить, а в другом месте может не получиться. Мне нужно у тебя спросить кое-что». «Я тебя не понимаю. Я тебе все объясню, хотя сама ничего не понимаю. Но не буду же я задавать свои вопросы вашей предводительнице». «Это тренер». «Какая разница?» «Девушка, вы опять нарушаете дисциплину. Мало того, что сегодня вы пришли в каком-то балахоне, а вчера были в маскарадном костюме, вы еще отвлекаете всех разговорами», — одернула ее тренер. «Ну вот видишь», — прошипела девушка. «Короче, я тебя жду на скамейке». Она села на скамейку, повязала волосы полотенцем на манер тюрбана и обворожительно улыбнулась тренеру. «А можно я здесь посижу? Мне вот этот молодой человек нужен, А пока я поучусь, как надо делать упражнения. Здесь не место для свиданий. Тем более вы неприлично одеты. Ну, пожалуйста. Ладно, только чтобы вас не было ни видно, ни слышно. Занятия прошли на должном уровне, и когда все разошлись на вводные процедуры, молодой человек подсел к девушке. «Ну, что тебе?» «Странный ты. И все тут странные. Но еще более странная та ситуация, в которую я попала. Ты мне должен помочь». «Кто ты такая вообще?» «Ты тоже мне странный кажешься. И почему мы с тобой не можем поговорить в другом месте? И почему я тебе должен помогать?» «Так, слишком много вопросов. Ты тоже, как и твоя тренер, думаешь, что мы виделись вчера?» «Да. А ты думаешь иначе?» «Мы виделись полгода назад. Вот, послушай, я студентка. Отличница, между прочим. Родители купили мне путевку в студенческий лагерь на море на летних каникулах. И вот мы танцевали на дискотеке. Я решила выйти и подышать свежим воздухом. Шла по какому-то коридору, а вышла в этот зал. Ты помнишь, мы с тобой, кажется, ругались, и эта ваша тренер тоже была недовольна моим внешним видом. Когда я вышла из спортивного зала, опять шла по темному коридору и зашла опять на дискотеку. У меня спрашивают, где я была. Я говорю, там в соседнем зале сектанты собрались. Мне не поверили. Пошли всей гурьбой сюда, но коридор был светлый, а вышли мы на улицу. Все надо мной смеялись. Сказали, что шутка удалась. Ты меня запомнил, так ведь? Я ничего не понимаю. Вроде все так, но говоришь ты как-то не так. Запутать меня хочешь? Слушай дальше. Я это все забыла? Ну, где-то в памяти остались обрывочные воспоминания. Не очень приятные, кстати. И вот сегодня вечером я искупалась под душем. Но уже дома, понимаешь? Дома, в своей квартире. Вышла из ванной. Тут свет погас. Я на ощупь нашла дверь в свою комнату, толкнула ее. И оказалась здесь, в этом же зале. Ничего не понял. Ты говоришь странно. И названия какие-то. Где ты учишься? В Москве. А что такое дискотека? Это там, где музыка и люди танцуют. Неужели ты этого не знаешь? Нет, а ты... Случаем... Нет, на учете у психиатра я не состою. Я что, похожа на сумасшедшую? Честно? Да. Ты мне тоже странным кажешься. Знаешь, я вот что подумала. Какой сейчас год? 1951. Я так и знала. Я попала в другое время. А я живу в 2015 году. Сейчас зима, а встретились мы с тобой в первый раз летом этого года. Прошло полгода, а у вас только следующий день наступил. Где это у вас? В другом времени. Я не знаю, где. Я сама ничего не знаю, не понимаю, почему я здесь. А ты, вижу, мне не веришь. Еще и говоришь, что я девушка легкого поведения. Ты их видел вообще? Нет. А что ж ты меня тогда назвал так? Ты, ну... Как тебе сказать, ты одета была так... вчера? Да, полгода назад в студенческом лагере, на дискотеке. Одета, между прочим, как все. В институт я так не хожу. Знаешь, почему я тебя попросил остаться здесь? Потому что в прошлый раз я сразу попала в свое время, когда вышла из зала. А сейчас не знаю, куда попаду. Может, свое время, может, нет. И вообще, что происходит? Не понимаю. Я прошу тебя, помоги. Так, молодые люди, свидание закончено. Освободите помещение. А вы, девушка, чтобы больше не приходили сюда в непотребном виде, неподобающем для комсомолки. «Хорошо», — сказала девушка, поднимаясь. «Пойдем». Парень взял ее за руку. «Если ты отсюда попадешь в свое время, я тоже попаду с тобой, а может, ты никуда никогда не попадешь. Проверим». Они вышли из зала вместе со всеми тренирующимися, спустились по деревянной лестнице во двор. Вдоль широкой аллеи стояли деревянные бараки, выкрашенные темно-зеленой краской. Под чахлыми деревьями стояли лавочки, кое-где деревянные беседки. «Ну, где ты живешь? В каком домике ты поселилась? Показывай». «О, Господи! Да я тут в первый раз. Где это?» «Это пионерский лагерь. Только сейчас дети в школе. А мы комсомольцы, отличники учебы и работы, здесь отдыхаем. Тренируем тело и дух. А ты?» «Ты кто такая? Ты комсомолка? Ты верующая?» «Нет, ни то, ни другое. Ты вообще как? Ты активист комсомольского движения?» Ты меня не побьешь, если я тебе скажу, что с 90-х годов вашего века Советского Союза не будет? Не говоря уже о комсомольцах. Что? Да тебя в тюрьму надо посадить за такие слова. И партии не будет? Партий будет много. В том числе и ваша, коммунистическая. Я не буду тебе больше ничего говорить. Ты мне все равно не веришь. А почему же мы с тобой не попали в твое будущее? Испугалась? От меня это не зависит. И потом, мы с тобой не в ту дверь вышли. Я вообще не могу даже предположить что-либо, почему я тут оказалась. Я не вижу смысла. Более того, почему в первый раз я оказалась здесь, выйдя из дискотеки, а сегодня из своей ванной? Если ты не сумасшедшая, которая все сочиняет, значит, антисоветчица. Враг. Я бы тебя передал куда надо. Но мне жалко тебя. И хочется самому разобраться, что к чему. Мне тоже хочется разобраться. Но чтобы найти хоть какую-то зацепку, нам нужно с тобой рассказать все о себе. Вернее, тебе о себе, потому что ты мне не веришь. Честно говоря, я не встречала людей, которым было бы неинтересно узнать о будущем. Мне не нравится твое будущее. А ты что ж, веришь в коммунизм? Молчи лучше. Ладно, тогда рассказывай о себе. Может быть, я услежу что-нибудь в твоем рассказе, что поможет мне выстроить цепочку, почему я здесь оказалась. Хорошо, только нужно где-нибудь присесть. На тебя обращать внимание. «Дима, привет!» — подошел к ним симпатичный молодой человек, здороваясь с Димой, а они с девушкой до сих пор не познакомились, и рассматривая девушку, познакомь нас. Такая симпатичная девушка, а мы не знакомы. «Да». «Раиса», — протянула она руку. «Михаил, ты, Миш, извини, это моя троюродная сестра на тот проездом, вот и скупалась, сейчас я на вокзал провожу». «До вокзала далековато. А что же она так в узбекском халате поедет?» «Да, она из Узбекистана». «Ладно. Приходи потом в шахматы играть». «Обязательно». «Слушай, как фамилия этого парня?» — спросила Рая задумчиво, когда тот, оглядываясь, пошел по аллее. «Горбачев». «А что?» «Ну вот, понятно. Только непонятно, почему я». «Что ты говоришь? Я тебя вообще не понимаю. Он сейчас у вас лидер? Ну, по комсомольской линии». «Не совсем. Здесь отдыхают все отличившиеся комсомольцы, я тебе говорил». «И ты тоже?» «Да, я спас племенных лошадей во время пожара». «Слушай, мне бы хотелось с ним поговорить». «Понравился?» «Я бы сказала тебе, но ты опять захочешь передать меня куда надо». «А что?» «Скажи. Не могу. Не имею права. Это может изменить историю». «Знаешь, мне уже надоели твои загадки. Ты какая-то неправильная. И правильнее всего было бы рассказать о себе политруку». «Попробуй, расскажи. Я смоюсь в свое время, а с политруком сам будешь разбираться. Послушай, ты не ревнуй. Я бы хотел узнать как можно больше об этом парне совсем по другой причине. Мне кажется, что он — это и есть та зацепка, которая может связать меня, девушку из будущего, и твое время». «Почему?» «Пока чину. Я же сказала, нельзя говорить. И еще, мне бы действительно переодеться надо. Попроси у девчонок что-нибудь, а то я в этом банном халате только и могу, что в беседке сидеть». «Я не знаком ни с кем. Ты какой-то бирюк. Тогда позови Михаила, может, он что-нибудь придумает». «Вот заладила. Михаил, Михаил». «Влюбилась, точно». Дима оставил Раису на скамейке в беседке, а сам бурча отправился искать Михаила. «Ну, что случилось?» — спросил Михаил с неподдельным интересом. «Видишь ли, Миша, я вовсе не из Узбекистана и не сестра Димы. А еще, кроме вот этого банного халата, у меня ничего нет. Ты не мог бы попросить что-нибудь из одежды у знакомых девушек или поменяться на этот халат?» «А что случилось? Тебя обокрали?» «Нет, тебе это покажется странным, но я из будущего. Как я сюда попала, сама не знаю. Как вернуться, тоже не знаю. Ты мне тоже не веришь?» «Я верю. Ты внушаешь доверие». «Спасибо. Что мне делать? Может, попробовать вернуться в спортивный зал и оттуда попытаться попасть домой?» «Конечно. Только расскажи немного о будущем. Какое оно? Будет коммунизм?» «А ты сомневаешься?» «Нет, но очень интересно». А вот Дима собрался меня передать кому надо. За что? За то, что я сказала, что коммунизма не будет. И Советского Союза тоже. Не может быть. Вот и я тоже ей так сказал. Она настаивает. Ненормальна она. Ладно, поговорите пока. Мне нужно в одно место. Миша, расскажи о себе, попросил Рай, когда Дима ушел. Да рассказывать особенно нечего. Во время войны я еще ребенком был. Отец вернулся с фронта раненый. Научил меня на комбайне работать. Я в 17 лет уже и награду имел. За уборку урожая. Сейчас учусь на юриста в Москве, в МГУ. А ты? Ты правда из будущего? Да, я учусь на философском, в МГУ, да. У нас сейчас 2015 год. А здесь плюс-минус 60 лет. Никогда бы не подумал, что такое бывает. Я тоже. Так почему не будет Советского Союза? Просто один человек, президент СССР, объявит перестройку и гласность, а потом все республики захотят жить самостоятельно, и каждая республика будет сама по себе. Ничего хорошего, правда, не произойдет. Более того, у нас сейчас холодные отношения с Украиной. Они воруют газ, остальные республики живут почти в нищете. А в Прибалтике запретили русский язык. Не может такого быть. А откуда ты это знаешь? А мы историю изучаем. Я на философском учусь. Мы с тобой в одном и том же университете учимся. Только в разное время. А знаешь, как звали того президента? Откуда же мне знать? Михаил Горбачев. Не может быть. А еще у него на голове родимое пятно, как у тебя. Только сейчас под волосами его не очень заметно. А потом, когда ты облысеешь, его будет очень хорошо видно. Ты все это придумал, увидев мое родимое пятно? Но зачем ты это все говоришь? Это ведь опасно вести такие речи. Но ведь Сталин уже умер. Ты что, ты в тюрьму хочешь? Нет, я хочу свое время. Зачем-то надо было, чтобы я оказалась здесь и рассказала тебе о твоем будущем. Ты еще жив в 2015-м, но живешь где-то за границей, потому что тебя свергли в 90-х. А до этого ты красиво пожил, ездил с женой по заграницам, говорил о мире. В истории пишут, что если бы ты не ездил, то началась бы Третья мировая война. И жена у тебя была бы первой леди. Такого никогда не было раньше. Ездила везде с тобой, дружила с Америкой и Германией. Ты ей немного завидовал, потому что она свободно говорила на английском, а ты нет. Хватит, я ничего больше не хочу услышать. Это какие-то небылицы. А я ничего больше и не знаю. Кто ты? Я из будущего и хочу домой. Пойдем в спортивный зал, попробуешь вернуться домой. А если не получится, тогда будем думать, что дальше делать. И поменьше рассказывай о будущем. Дима мне, когда мы к тебе сюда шли, сказал, что ты шпионка. Прислано, чтобы подрывать веру в наши идеалы. Да, ваше время — это не лучшие времена. Пойдем? Пойдем, ключ только возьму. Постарайся никому ничего больше не рассказывать. Мало ли что, вдруг у тебя не получится вернуться? А у тебя уже такая репутация. Какая? Антисоветчицы. Но я уже только с Димой разговаривала. Диму я беру на себя. Он парень сельский. Скажу, что отправил тебя в психиатрическую лечебницу. Он успокоится. А ты тоже думаешь, что я ненормальная? Я не могу ничего пока сказать, понимаешь? Понимаю. Пошли, что ли? Подожди, еще один вопрос, можно? Какой? Как звали жену того? Про кого ты рассказывала? Ой, не может быть. А что? Ее звали Раисой Максимовной. Как меня. Неужели? Март 2015 год.